Глава 44. Обещание. Прошел день. Даниэла позволила себе и Бесталу отдохнуть, прежде чем продолжить разбираться с должниками. На вторые сутки Кори позвал девушку и ее друга прогуляться по городу. Убийцы не отказались. Когда они дошли до площади, девушка увидела Аманту, которая махала ей рукой с другой стороны. «Я быстро», — сказала девушка молодым людям и затерялась в толпе горожан, направляясь к девочке. «Добрый день, Аманта», — поприветствовала ее Элла, когда оказалась рядом. «Здравствуй, матушка еще час назад сказала, что ты придешь сюда». «Откуда она узнала?» «Почувствовала», — тихо ответила девочка, боясь, что ее услышат. «Зайдешь к нам на чай?» «Прости, я здесь не одна и обещала скоро вернуться. Может, вечером?» «Хорошо, мы будем ждать». Элла улыбнулась на прощание и вернулась к парням, которых нашла у кузницы с мечами. Они о чем-то спорили. «Орфейская сталь гораздо лучше», — утверждал Ганс, держа в своих руках новенькие кинжалы. «А я говорю, что теневая. Ее специально привозят в Орфей из Королевства Теней. Она может разрезать камень». «Я тоже об этом слышала», — влезла в их разговор Дэнни. «Только, насколько известно мне, мечи из нее получаются намного тяжелее». «К этому можно привыкнуть», — отмахнулся Кори, смешно сморщив нос. «Ладно вам спорить, пойдемте лучше поедим, я проголодалась». На то мы порешили. Втроем они закупились продуктами, а затем вернулись в дом Кори и начали готовить поздний обед. «Почему ты живешь здесь один?» — спросил бес рыжеволосого юношу, когда они сели за стол. «Дом в наследство достался. Я сирота. Родители оставили мне после смерти его и небольшое состояние. Правда, я его быстро потратил в свое время по глупости. Вот и зачастил на арену, где мы с Эллой однажды долго зависали». «Говори правду», — усмехнулась Дэнни. «Мы с ним поспорили, что я смогу победить действующего чемпиона арены. Пришлось начинать с нуля. По итогу Кори проспорил мне приличную сумму». Молодой человек с янтарными глазами отвел взгляд. Пускай он проспорил практически все свое состояние Дэнни, те дни ему запомнились как самые лучшие в жизни. «Так вот откуда ты тогда взяла деньги», — удивленно произнес бес, доедая свой обед. Даже Орлону в этом не призналась. «А смысл? Тем более я все равно потратила их на новую одежду и книги. Но не будем говорить о прошлом. Сегодня ночью надо разобраться с должниками, бес. Встретимся на площади. Надеюсь, дорогу ты запомнил». «А ты где будешь до этого времени?» «Мне нужно навестить кое-кого». Рассказывать о своей магии Дэнни была пока не готова. Она хотела услышать продолжение рассказа о Реры Монри и с трудом дождалась вечера. Женщина встретила ее с улыбкой, как и Аманта. Они усадили Эллу за стол и предложили выпить чая. «Вы обещали рассказать все», — напомнила Гивенс, чувствуя аромат чая из лесных ягод. «Я помню». Даркнессы, как я уже говорила, были детьми третьего бога. Его еще иногда называют безликим. Он мог менять лица, так что сложно было заметить подделку. Поговаривали, что первые даркнессы тоже могли принимать чужие обличия. Род Каслрой всегда был сильнее Софитоса. Каждый, кто принадлежит Каслроям по крови, вполне способен в одиночку уничтожить целый город. Магия струится по нашим венам, даря силу и власть над людскими судьбами. Но стоит быть осторожной, ведь очень легко поддаться влиянию темной магии и потерять разум. Были и такие случаи в истории. Все они заканчивались очень печально. «Что же делать, если магия начинает брать тебя под свой контроль?» «Если человек слаб духом, то ему ничего не поможет. Он сгорит изнутри дотла. Находиться с такими людьми рядом тоже опасно. Они себя не контролируют, напоминая сущую смерть, которая сопровождает их. Я говорю это тебе, потому что чувствую, насколько ты сильна. Возможно, Элла, ты пока этого не понимаешь, но однажды ты сможешь сделать невозможное. Гивенс посмотрела на свои руки. Ей было страшно представить, что произойдет, если она потеряет контроль и магия затмит ее разум. Что тогда будет с остальными? Гильдия Даркнесс была сильнее остальных. Ее боялись так, как сейчас боятся убийц. Наверное, потому и вырезали почти всех под корень. Мы живем здесь с Самантой не первый год и скрываем наш дар. «Арера, спасибо вам за все», — искренне поблагодарила девушка. «Я была рада с вами познакомиться». «Береги себя, девочка. Помни о том, что магия может взять над тобой контроль. Будь сильной и ничего не бойся». С бесом Гивенс встретилась ночью на площади, откуда они направились в дом на окраине города, где проживали последние должники из их списка. Им не составило большого труда проникнуть внутрь и выполнить свою работу тихо. Возвращались к Кори они по крышам зданий. На небе светила луна в окружении ярких звезд. «Я тебе не говорила, но мое настоящее имя Элариэль Реванс. Точнее, так звали маленькую 6-летнюю девочку, которая умерла вместе с родителями от рук убийц», призналась девушка, когда они сели на край крыши самого высокого здания, откуда открывался чудесный вид. Признание девушки не сильно потрясло его, но смогло удивить. Она впервые назвала ему свое настоящее имя, которое раньше не помнила или не хотела вспоминать. Было нелегко рассказать об этом другу, но Элла больше не могла молчать. «Неважно, как зовут тебя, сестрица», — ответил Ганс и посмотрел на подругу. «Главное то, какая ты внутри. Я знаю тебя настоящую». Молодой человек всегда ценил их дружбу. В нем она видела брата, подсознательно думая о Гайнере Ревансе. Ведь если она действительно была сестрой советника короля, то это многое объясняло. Например, цвет волос или же одинаковые жесты руками. В ту ночь Ганс видел, что даже мимика их лиц была схожей. Они были родственниками, у которых когда-то разошлись пути. Элариэль стала прирожденной убийцей, а Гайнер — первым советником короля Орфея. Брат и сестра были на разных сторонах шахматной доски. Реванс вырос при дворце, Гивенс — в гильдии убийц под чутким присмотром Орлона. «Что касается моего детства и настоящей семьи», — продолжила тихо Элла, «так я очень долго не вспоминала об этом. Признаться, я забыла родное имя, став другим человеком. Воспоминания стали посещать меня с того дня, когда я сошлась с Дори в очередном бою. Она назвала меня трусихой, ведь я действительно в ту ночь спряталась и не спасла мать с отцом». «Тебе было 6. Я все равно ничего не сделала. И если бы не Орлон, то мое мертвое тело также бы сгорело в том доме. Самое ужасное то, что я до сих пор не знаю, что конкретно произошло в ту ночь. Никто не знает. Родители мертвы, моя няня, имя которой я присвоила себе, не имея на то права, тоже была жестоко убита». «Твою няню звали Даниэллой?» «Да, но иногда просто Элла. Не помню, почему именно я назвала его Гивенсу, когда Орлон дал мне возможность выбрать новое. Может, потому что я любила ее, или оно очень сильно нравилось мне», — пожала плечами Дэнни. «В любом случае, я давно не та маленькая девочка». «Как мне тебя называть теперь?» «То, что я рассказала о своем настоящем имени, ничего не меняет, братец. Я Даниэла Гивенс, «Убийца королей и королева убийц». «Ты беловолосая бестия», — усмехнулся Ганс. «Моя подруга и самая лучшая в своем роду». «Спасибо тебе, бес. Если бы не ты...» «Не думай об этом. Я всегда буду рядом, Элла». Когда они вернулись, то прямиком направились спать. Дэнни долго не могла уснуть, думая о разговорах с Арерой. Но вскоре сама не заметила, как погрузилась в сон, что не был кошмаром, скорее очередным воспоминанием из детства. Девушка видела родителей и Гая. Они сидели на берегу озера и что-то бурно обсуждали. Дэнни стояла возле воды и смотрела на свое отражение. Она сама была маленькой шестилетней девочкой. Неожиданно за ее спиной возник Гайнер, волосы которого не были такими длинными. «Что ты там увидела, Элла?» «Ничего». «А не боишься, что из воды выскочит русалка и утопит тебя?» «Нет», — сразу ответила девочка. «Ведь ты будешь рядом и всегда защитишь меня». «Обещаю, Эллариэль», — улыбнулся Реванс. Свое обещание он так и не сдержал.